Глава 25. «Андрей Иванович!» Стук в оконное стекло отвлек меня от учебника дендрологии. Я выглянул в окно и увидел директора Черемуховской школы Алексея Дмитриевича Воронцова. Алексей Дмитриевич снял с головы свою любимую светлую шляпу и приветственно взмахнул ей. В другой руке Воронцов, несмотря на сухой октябрь, держал большой черный зонт. «Проходите, открыто!» — крикнул я и рукой показал на дверь. А сам отложил учебник и поставил чайник на газовую плиту. С этой плитой вышла целая эпопея. Началось все с того, что ко мне в гости зашел Федор Игнатьевич. Председатель посмотрел, как я подогреваю чайник на примусе, и недовольно покрутил носом. «Бензином у тебя воняет хуже, чем в совхозном гараже. И как только ты тут спишь, Андрей Иванович?» От примуса и вправду изрядно пахло бензином. Но зато его и не надо растапливать по полчаса, как кухонную плиту. Несколько раз качнул насосом, чиркнул спичкой и готово. «Да я уже как-то привык», — улыбнулся я. «Зима скоро, буду печку топить. Вот и примус не понадобится. Или куплю электрический чайник». Но Федор Игнатьевич был непреклонен. «Пора тебе жить в ногу со временем», — заявил председатель. «Баллоны я привезу, а ты купи себе газовую плитку. Деньги-то есть?» «Деньги у меня были». После 3 лет студенчества я так научился экономить, что небольшой зарплаты егеря с лихвой хватало на все нужды, еще и оставалось. Родители от моей денежной помощи отказывались категорически. «Сами работаем», — заявила мама. «А ты свою жизнь налаживай. Обустраивай дом, чтобы не стыдно было невесту привезти». Я только махнул рукой на слова председателя и поставил на стол чашки и вазочку с печеньем. Примус меня вполне устраивал. Много ли надо одному человеку? Раз в день приготовить еду, да иногда подогреть чайник. Но Федор Игнатьевич не угомонился. На следующий день он подъехал к моей калитке на газике. «Давай-ка, помоги разгрузить», — скомандовал председатель. В машине у него оказались 2 больших газовых баллона и сваренный специально под них металлический ящик с дверцами. «Баллоны снаружи дома поставим, для безопасности», — сказал председатель. «А на дверце замок повесим, чтобы ребятня не лазила». И тут же вытащил из-под сиденья ручную дрель. «Идем, поглядим, куда лучше шкаф прикрутить». Я вздохнул и смирился. Деревня — это не город. Здесь от помощи не отказываются, а благодарят и в ответ помогают сами. До ночи мы провозились, устанавливая баллоны возле той стены дома, за которой была кухня. А на следующий день я поехал в Волхов покупать плиту. В магазине плит ожидаемо не оказалось. Дефицитный товар, что поделаешь. Но мама обзвонила всех знакомых и на 15-м звонке торжествующе подозвала меня к телефону. «Андрюша, поезжай прямо сейчас к тете Соне. Они как раз позавчера купили новую плиту, а старую собирались кому-нибудь отдать». Я поехал на улицу Гагарина, где стал счастливым обладателем 2-комфорочного агрегата марки «Газоаппарат». Несмотря на потрепанный вид, у него даже духовка работала. «Будешь пироги с зайчатиной печь», — сказала довольная тетя Соня, пряча в карман халата 2 5-рублевые бумажки. «А люстра не нужна тебе?» 3-рожковую люстру с 1 треснувшим плафоном мне отдали даром и даже завернули в плотную бумагу, чтобы не разбилась по дороге. Плиту я самостоятельно стащил вниз с 3-го этажа и погрузил в машину. Целый час после этого мне казалось, что руки у меня вытянулись до земли, словно у шимпанзе. Вот так и до моего дома в Черемуховке постепенно добралась цивилизация. Надо сказать, что с плитой в доме стало гораздо уютнее. По утрам в помещении уже становилось прохладно, а газ не только быстро согревал чайник, но и воздух в помещении нагревал. Да и возиться с просонок с примусом мне уже как-то надоело. «Добрый день, Андрей Иванович!» Воронцов повесил на вешалку зонт и шляпу и одобрительно взглянул на плиту. Чайник на ней уже начал шуметь. «Проходите, Алексей Дмитриевич. Вы по делу? Давненько не заглядывали». «А вы налегаете на учебу?» — спросил Алексей Дмитриевич, заметив учебник. «Я вас отвлек?» «Ничего страшного», — улыбнулся я. «Давно пора сделать перерыв, а то голова плохо соображает. Давайте пить чай». «Не откажусь, но сначала...» Алексей Дмитриевич вытащил из кармана пиджака ворох сложенных тетрадных листов. «Вот, ваше задание выполнено». Я развернул листки. На них аккуратными ученическими почерками было записано количество деревьев, которые пострадали от вредителей. «Неужели?» — — обрадовался я. «Ребята это сделали?» «Почти 2 месяца тому назад Алексей Дмитриевич предложил мне помощь учеников в сборе информации о вредителях леса. И вот результаты». «Конечно», — кивнул Алексей Дмитриевич. «Если бы вы знали, как серьезно они подошли к делу. Вот, смотрите». Из внутреннего кармана пиджака он достал сложенную копию карты моего обхода. «Видите? Мы разбили весь участок на квадраты, привязав ориентиры к просекам. И обследовали каждый квадрат вот отсюда и до сюда». Алексей Дмитриевич показал мне на карте изученную территорию. «Не добрались только до озера. Это слишком далеко от деревни. Но если вы сможете перебросить нас туда и обратно на машине, мы и там все проверим самым аккуратным образом. Для ребят это настоящее приключение». «Как же вы управились?» — удивился я. «Коллектив — великая сила», — улыбнулся Алексей Дмитриевич. «А увлеченный коллектив может справиться с чем угодно. Смотрите, все квадраты пронумерованы, и на листках тоже есть пометки. Думаю, вам будет легко подсчитать данные». «Конечно. Огромное вам спасибо. Как я могу вас отблагодарить, Алексей Дмитриевич?» «Можете, Андрей Иванович. Почаще привлекайте ребят к своей работе, когда это возможно. Это пойдет им на пользу. Я ведь не только вас об этом прошу. У меня есть с дирекцией совхоза договоренность и с механиком совхозной мастерской. Чем раньше ребята приобщатся к настоящей работе, тем шире их кругозор, и тем проще им потом будет выбрать дело по душе. Ведь так?» «Наверное», — задумался я. «Андрей Иванович, не одолжите мне почитать еще какую-нибудь книжку из вашей библиотеки? Что-нибудь фантастическое?» «Конечно. Проходите, выбирайте, а я пока заварю чай». Я успел убрать листки в ящик буфета, чтобы не потерять и не испачкать. Ребята старались и очень выручили меня. Теперь только сделать сводную таблицу, и будет чем похвастать декану. «Может быть, хотите перекусить?» — спросил я Алексей Дмитриевич. «Нет, благодарю», — ответил учитель, не отрываясь от книжных полок. Наконец он выбрал себе книгу и вернулся на кухню. «В эти выходные мы с ребятами поедем в Ленинград», — рассказал за чаем Алексей Дмитриевич. «Мы договорились пойти в музей космонавтики. Знаете, это в Петропавловской крепости. Расскажу ребятам все, что знаю о покорении космоса. Думаю, это им непременно пригодится в жизни». «Вы так считаете?» — спросил я. — «Конечно!» — убежденно воскликнул Алексей Дмитриевич. — «Посудите сами. Еще и 20 лет не прошло с момента запуска первого искусственного спутника Земли. А какие успехи за это время сделала космонавтика? Покорение космоса развивается гигантскими шагами. И поверьте мне, дальше прогресс будет только ускоряться». — «Эх...» — неопределенно протянул я. — «Дело в том, что ресурсы нашей планеты конечны», — сказал Алексей Дмитриевич. «А население растет, и этот рост все ускоряется. Конечно, технологии не стоят на месте. Сильно поможет освоение океанов, но космос — вот основная цель. Неисчерпаемая кладовая природных ресурсов. Сотни пригодных для освоения планет. Конечно, все это будет не завтра. Но, думаю, мы с вами еще увидим, как корабли полетят на Марс и Юпитер. И не просто на прогулку, а для того, чтобы добывать полезные ископаемые, двигать вперед науку и все человечество». Воронцов говорил так увлеченно, что у меня не хватило духу перебить его. Хотя я точно знал, что его мечты не осуществятся. Еще 10 лет, и единственная страна, которая могла бы сделать такой рывок, будет пущена под откос с жадными и безжалостными хищниками. Если бы я только мог что-то изменить. «А звезды?» — продолжал Алексей Дмитриевич. «Вы же знаете, что каждая звезда — это огромный термоядерный реактор. Она вырабатывает столько энергии, что всему человечеству хватит на 1000 лет. Как только наши ученые сумеют взять термоядерную реакцию под контроль, наступит золотая эра человечества, не меньше». «Вы совсем не пьете чай, Андрей Иванович. Заболтал я вас?» «Нет, Алексей Дмитриевич. Я просто задумался о тех перспективах, которые вы обрисовали. Хочется дожить до того момента, когда они станут реальностью». «Непременно доживем, Андрей Иванович. Непременно». Наконец Воронцов распрощался и ушел. Я попытался было снова взяться за учебник, но сухие строчки не лезли мне в голову. В разгоряченном мозгу вперемешку мелькали картины будущего и того, который нарисовал Алексей Дмитриевич, и реального. «Черт, да что же это такое? Ведь я думал об этом 1000 раз не меньше. И так и эдак прикидывал, могу ли что-то сделать, и понял, что ничего. Человечество развивается по своим законам, и даже если они мне не нравятся, сил одного единственного человека не хватит, чтобы изменить их. Даже если каким-то чудом попасть в нужное время и место. Бред это все, ересь и ерунда. Все, что я могу, это по мере сил помочь своим близким, исправить те ошибки, которые можно было не совершать в прошлой жизни, и все. Но почему так тяжело на сердце? Чтобы отвлечься, я взял спиннинг, стоявший в углу коридора, и пошел на песенку. Встал на самом краю мостков и забросил блесну наискось к противоположному берегу. Вытащить бы волшебную щуку, как Емеля, такую, чтобы исполняла все желания. Я знаю, что бы тогда загадал. Я подмотал леску. На тройнике блесны висел темно-зеленый пучок водорослей. Ну, конечно, как там у Пушкина? Забросил старик невод в море, пришел невод с травою морскою. Я очистил крючок и снова забросил приманку, на этот раз вдоль берега, вниз по течению. Неторопливо подмотал леску, стараясь вести блесну у самого дна, и вдруг ощутил короткий тупой удар в приманку. И сразу за ним еще один. Леска провисла. Я сделал широкую размашистую подсечку и почувствовал на крючке живую бьющуюся тяжесть. «Щука! Да еще какая!» Туго натянутая леска зигзагами резала холодную воду. Щука то пыталась уйти на глубину, то бросалась к берегу. Я старался держать леску в натяг, чтобы не позволить рыбе не освободиться от приманки. На особенно яростные рывки сдавал несколько метров и тут же снова подматывал, утомляя рыбу. Эх, подсадчика нет. Осторожно, пятясь назад, я сошел с мостков на берег. Теперь можно попробовать вывести щуку на мелководье. Я еще немного подмотал катушку. А вот и рыба. С темно-зеленой пятнистой спиной и светлым брюхом. Растопырив оранжевые плавники, щука трясла головой, но медленно шла к берегу. Хороша, килограмма на три будет, если не больше. Придерживая катушку, я сделал несколько шагов назад, а потом плавно потянул удилище на себя и вытащил рыбу на берег. Есть! Вытащенная из воды щука запрыгала, забилась на берегу. Но я подтянул ее ближе, отбросил удилище и проворно схватил рыбину двумя руками под жабры. Теперь не уйдешь. Щука разевала зубастую пасть, в глубине которой крепко засела блесна. Честно говоря, я не ожидал, что такую матерую хищницу можно выловить в нашей песенке. И только тут услышал заливистый лай собак, запертых в вольере позади дома. «Андрей Иванович! Привет, дорогой!» Я обернулся. Возле мостков стоял Георгий Петрович. В теплой суконной куртке, перешитой из шинели, подпоясанной широким солдатским ремнем, он совсем не был похож на генерала. На лице Георгия Петровича сияла искренняя улыбка. «Наконец мы к тебе выбрались, а то все дела да дела. А ты, гляжу, рыбачишь. Ох, какую красавицу вытащил!» Из неизменного УАЗика выбрался Владимир Вениаминович. Он с наслаждением покачался на длинных ногах, огляделся и гулким басом выдохнул. «Хорошо». Затем засунул голову в машину. «Жека, гуляй!» Бойкий фокстерьер вылетел из УАЗика, стрелой пронесся по тропинке и принялся прыгать вокруг меня, азартно клацая крепкими челюстями. Я поднял щуку повыше. Если пес вцепится рыбе в хвост, челюсти потом не разожмешь. «Жека!» — кричал Владимир Вениаминович. «Уймись! Фу!» «Ну-ка!» — спросил генерал. «Сводишь нас на лисицу?»